27. Но даже теперь Толкин занимался Сильмариллионом. Вдумывался в каждую деталь. Тщательно все разрабатывал. К сожалению, при жизни Толкину не удалось увидеть главный труд своей жизни напечатанным. Книга вышла только в 1977 году, подготовленная к печати его сыном Кристофером. Но она вышла. Все-таки вышла. И теперь ее можно открыть на любой странице. Ородруин. Огненная гора в Мордоре, где Саурон сковал кольцо всевластия, называлась также Амон-Амарт, роковая гора. Палантиры, видящие издалека, семь всевидящих камней, которые привезли из Нуменора Элендиль и его сыновья, были сделаны в Амоне Феанором. Призраки кольца, они же Назгулы, Улайры, рабы девяти колец и слуги Саурона. Гиль, звезда, в Дагарнуин Гилиаф, Озгилиаф, Гилиаф, множество звезд, Гиль Эстель, Гиль Галад.